Глава 12. Сердце Лингуя. «Как вы?» По возвращению нас встретили Лисия с солдатами. «Нашли сердце!» «О!» По рядам военных прокатилась волна одобрения. «Но сложность в том, что теперь к нему надо тащить вас. Вряд ли нам повезет пройти так же легко». «Сами-то как? В ваше отсутствие нас 9 раз атаковали монстры! Довольно много пострадавших! Скажите всем, чтоб шли за мной! Дальше монстры будут сильнее! И я прошу вас морально подготовиться! Я герой, но и я не всесилен! Поэтому сделайте все возможное, чтобы защитить себя самим!» «Есть!» Солдаты дружно кивнули. Осталось дотащить эту бесполезную, небоеспособную братью до самого сердца. Как представлю, что вот такие вот ребята будут помогать нам во время волн, да уж, придется попотеть. И жертвы. Под невеселые размышления мы продвигались в глубины пещеры. По пути объяснили солдатам, что сердце Лингуя тоже оказалось довольно сильным и опасным. Я наказал им пользоваться защитой щита Метеора, Эрст, Секонд и Дрит Шилдов и ждать своего часа. «Великолепно, герой щита сама! Ваш блестящий анализ вселяет надежду, что мы переживем сегодняшний день!» «Ага, типа!» «Когда защищаешь, за атаками противника следишь гораздо пристальнее, чем когда атакуешь. И я просто рассказал вам, что видел. Но учтите, перед самым отступлением из сердца Лингуя полезли какие-то белые души. И мы так и не поняли, что они такое. Будьте осторожны!» «Так точно!» Попавшихся нам фамильяров уничтожали Рафталия с Фира, Ост Циклер и Бабкой, и даже Лисия с армией под командованием королевы. Когда мы дошли до стены с плоти, солдаты аж забыли, как дышать. Потом они почувствовали пульс в стенах и начали маршировать гораздо осторожней. Принцип работы красных и синих жил они так и не поняли. Но, к счастью, Рафталия и Фира успешно отбивались от монстров, нападавших и спереди, и сзади. Больше всего хлопот доставляли паразиты-сороконожки. Эти твари лезли прямо из стен. И реагировали мы слишком медленно. Из-за них мы несли потери. А они, в свою очередь, подрывали боевой дух солдат. Жуткая судьба поджидала и тех, до кого добирались иммунные фамильяры. Они окружали людей оболочкой и просто растворяли их на наших глазах. Некоторых от этой картины рвало. «Не останавливаться! Остановитесь, сожрут! Ваши товарищи не для того жертвовали собой!» Я защищал. Рафталия и Фира шли в авангарде и уничтожали перед собой все живое. Наконец мы дошли до последней двери, за которой я оставил тень. «Эй!» — крикнул я, дверь открылась. «Ты там жива?» «Как бы я есть иначе открыла дверь!» «Ну, тоже верно. Прятаться она умеет прекрасно. Так что, видимо, обошлось. Хорошо, дальше сердце Лингуя. Я рассчитываю, что вы его запечатаете». «Есть. Однако сначала сердце нужно ослабить». «Логично. Но мощи с Рафталией, Фира и остальным нам хватит. И солдаты с Лисией помогут его завалить, пусть даже числом. К тому же нам потребуется время после начала ритуала и перед срабатыванием. И это время мы должны выиграть. Опять? Ну, что поделаешь? Вы не можете зачитать его заранее?» «Нет. У ритуала есть радиус действия, и начав уже невозможно двигаться». «Видимо, все же придется. Именно в такие минуты крепость щита оказывается полезной». «Ладно, я буду защищать тех, кто разбирается с ритуалом. Остальные, фамильяры на вас. Рафталия и Фюра, ослабляйте сердце». «Есть! Есть!» «Так точно!» Ко мне повернулась мордочка пижамы Лисии. «А что делать мне?» «Тебе...» Что именно можно поручить Лисии, вопрос тонкий. Толку от нее больше, чем от солдат, но с Рафталией и Фюра она не сравнится. Двигаться она начала быстрее и сама рада тому, что тело стало легче. Но я опасаюсь, ведь непонятно пока, как она может повести себя на передовой. «Лисия, поддерживай нас с тыла. Вперед не выходи. Тебе я поручаю немедленно сообщить мне, если случится что-то непредвиденное. Есть! Пока только так. По пути нам снова встретились синие песочные часы. Солдаты опять обалдели. Действительно, их вид так или иначе внушает. А? Мне кажется, или песка стало немного меньше? Кажется, наверное. Ленгуи все еще воюют. Песок от тряски подвинулся. Вот мне и мерещится, что его меньше. Ну, пора в бой. Так это, сердце Ленгуя! Обронил один из солдат. И правда, выглядит жутко. Едва завидев меня, сердце испустило звук, похожий на рев. Глаза широко раскрылись, биение усилилось. «Стало быть, помнит еще меня?» «Да-да, и в этот раз тебе конец, больше мы отступать не будем». «Вперед! Есть!» Солдаты откликались дружно. Маги запели заклинание ритуала. Затем Рафталия и Фира выбежали вперед и вступили с сердцем в бой. Остальные солдаты схватились за оружие и пошли уничтожать лезущих отовсюду фамильяров. Я отвел внимание врагов от магов с помощью Hate Reaction'а, установил Эрст и Секонд Шилды, затем еще и превратил их Chain Shield'ом в те, у которых контратаки с сюрпризом. На все эти действия у меня ушло немало духа, но за счет пожирания души щита пожирателя душ стало полегче. К тому же у него есть эффект под названием «Восстановление духа», малое. Не слишком мощный, но тоже ничего. Сердце Ленгуя вложило все свои силы в тепловой луч. Пора браться за щит магического ядра кита. «Наофуми-сама, фамильяров слишком много!» «Ага, им нет конца!» В прошлый раз мы отступили почти сразу. Бой длился недолго. Поэтому мы так и не узнали, как быстро приходит подкрепление. Новые фамильяры валили к нам толпами. Вылезали из стен, прыгали с потолка. Сердце само не бездельничало. Оно жарило лучом, не жалея собственных монстров. Защищаться удавалось трудом. Затем сердце Лингуя уставилось на магов-заклинателей. «Что за... оно еще что-то задумало?» В глазах сердца появились магические диаграммы. «Опять та гравитационная магия?» Диаграммы начали быстро вращаться. «Что-то другое!» Я встал перед отрядом и выставил щит. В следующее мгновение сердце испустило мощный тепловой луч. «Уй!» Несколько человек, оказавшихся между мной и сердцем, просто испарило. А когда луч врезался в щит, меня оттеснило на несколько шагов назад. «Ах!» Этот тепловой луч очень широкий. По игровым меркам он вполне тянет на какую-нибудь коронную атаку. До сих пор сердце такие сильные атаки не использовало. Да, луч все еще слабее электродыхания. Но если им удачно попасть, будет не просто больно. Если еще и окажется, что сердце, на манер имитатора, может поддерживать луч вечно, будет уже не до боли. Я наклонил щит, чтобы отразить луч наверх. И он тут же начал коптить комнату зала сердца. Полилась кровь. Почему бы в конце концов не воспользоваться телом нашего врага? Правда, он потом наверняка восстановится, и следа не останется. «Наофуми-сама! Господин-сама! Вы в порядке?» «Да, в полном». Все-таки снаружи атаки были жестче. Выстрелом сердца меня не сломить. «Когда там уже печать?» «Осталось немного!» «Ладно, все, кто еще может сражаться, ослабьте врага сильными ударами. Помните, нам не нужно его убивать. Не пользуйтесь ударами, требующими подготовки». «Есть! Есть!» По моей команде в бой пошла тяжелая артиллерия. «Клинок инь-янь! Пенти-квик!» Сердце аж затряслось от урона, который получали потолок и оно само. Страдает, небось. «Но сколько там еще?» «И раз уж на то пошло, как вообще ослабить монстра, из которого жизнь ключом бьет?» «Да, мы сосредоточили на нем атаки, но у меня нехорошее предчувствие». «А как вам такое?» Рафталия и Фира напряглись и перерубили несколько сосудов, тянущихся к сердцу. Я сразу заметил, что сердце стало двигаться хуже. Теперь магам должно хватить времени дочитать заклинание. Мы готовы! Отлично! Начинайте! Есть! Как источники силы, мы повелеваем, расшифруй законы вселенского мироздания и вонзи в сиё клин, что остановит Лингуя, разрушительного зверя! Что-то сердце Лингуя подозрительно задергалось. По нему начали циркулировать белые души, а затем выплеснулись наружу. Составной групповой магический ритуал высокого уровня. Разлетевшиеся во все стороны души попали сначала в солдат, затем начали приближаться ко мне. Я развернул щит метеора, Shield Prison, Earth Shield и Second Shield, чтобы защитить магов. Но оградить их от всего не получилось. Часть вражеской атаки все же утекла в тыл. Я обернулся, продолжая держать щит перед собой. О, урона куда больше, чем я ожидал. «Вы живы? Простите, ритуал провален!» объявил главный заклинатель. «Мы еще не проиграли! Доложи, что произошло! Те, кого достигла вражеская атака, свалились без сил! Мы как раз разбираемся, что случилось!» «А что там на передовой?» Я перевел взгляд на Рафталию Эфира. Обе тяжело дышат, словно сражаются уже через силу. Скоро они улучили удобный момент и отступили, бледные от усталости. «Что с вами?» Рафталии подставила плечо Эклер и помогла дойти до меня. «Рафталия, что случилось?» Фира, впрочем, все еще держится молодцом. Ловкая бабулька вовсе от всего увернулась. «Да, но наша мана...» «Ага, понимаете, он забрал ману. Эх, плохо. Видимо, еще одно вытягивание сил на манер электродыхания головы», — подоспел доклад из тыла. «Много человек погибло от магического истощения. У вас теперь не хватает людей?» «Пока хватает. Наши силы иссякают. Но пока мы еще можем наложить печать благодаря вашим усилиям». «Ясно. Вот и еще один бой, где пригодилась бы защита от вытягивания». «Урона мы получили немало, но все еще можем действовать по тактике, а значит, отступать нельзя».